Вторая дорожка четвертой кассеты. Согласно проекту, 70-й представлял собой пассажирский самолет, предназначавшийся для полетов на международных, в частности на трансокеанских, и на дальних внутренних авиалиниях. Возможность быстрой переброски большого количества пассажиров на дальние расстояния в комфортабельных условиях ставила этот самолет в разряд первоклассных пассажирских лайнеров. В октябре 1946 года закончилась постройка самолета. Первый этап заводских испытаний проходил по февраль 1947 года. Первый полет состоялся в ноябре 1946 года. Экипаж пилотировали командир корабля, летчик-испытатель Ф.Ф. Апачий и второй пилот А.Д. Перелет, ведущий инженер М.М. Егоров. Сноска. Федор Федорович Апачий. Годы жизни 1907-1996. Герой Советского Союза 1957. Заслуженный летчик-испытатель Союза СССР 1959. Полковник. Участник Великой Отечественной войны. Летчик-испытатель КБ Месищева и ОКБ Туполева. На четвертом испытательном полете самолет был поврежден при вынужденной посадке. В воздухе развалился один из двигателей. Возник пожар. Апачий, спасая опытную машину, сумел выполнить вынужденную посадку с убранным шасси. Исследование случившегося, в том числе и работы силовой установки, которое провело ОКБ, позволило найти серьезный конструктивный дефект в системе управления наддувом двигателей. В этих исследованиях первоочередной была заслуга ведущего инженера по машине Егорова. Он смог скрупулезно разобраться в построении и во всех нюансах работы американской силовой установки. Кстати, тот же конструктивный дефект привел к гибели в 1943 году первого опытного самолета Б-29 в ходе заводских испытаний в США. В дальнейшем на основании этих исследований были доработаны все выпущенные к тому времени Ту-4. После серии доработок и доводок в сентябре следующего года самолет приняли на госиспытания, которые завершились в декабре. В заключении по испытаниям отмечалось, что самолет соответствует требованиям, оговоренным в постановлении правительства. В июне 1948 года правительство приняло было решение о постройке серии в 20 самолетов Ту-70. Но в серию эти машины не пошли. Страна отдавала все силы на восстановление народного хозяйства, и потому Аэрофлот был вынужден довольствоваться парком из Ли-2 и Ил-12. Аналогичная судьба постигла и военно-транспортную модификацию Ту-75. ВВС посчитали подобный самолет преждевременным для наших ВДВ. Принятый на вооружение бомбардировщик Ту-4 не мог решить главную задачу в начале великого противостояния США с Советским Союзом – доставку ядерного оружия через океан. Не очень-то способствовало этому и неудобные требования высочайшей квалификации пилота оборудования Ту-4 для дозаправки топливом в полете. Впоследствии на Ту-4 устанавливали несколько типов оригинального оборудования. В частности, испытывали станцию прицельных шумовых помех «Газон», созданную под руководством Агиевского в 108-м институте, ныне в ГУП ЦНРТ имени Берга. Вот как запомнил встречу с Туполевым участник этой работы, впоследствии почетный радист, заслуженный изобретатель, главный специалист в ГУП ЦНРТ В.И. Бутенко. Самолет Ту-4, на котором размещали газоновскую аппаратуру, был туполевским аналогом летающей крепости Б-29. Он имел хвостовую кабину, в которую из носового отсека вела широкая труба, изнутри обшитая каким-то мягким материалом, вроде фланелевого одеяла. Попасть из кабины пилота в хвостовую кабину можно было только через эту трубу. Место в хвостовой кабине, в которой размещался приемно-анализирующий полукомплекс, для приемной антенны полукомплекса отвели там, где стояла пушка. Сама пушка была уже снята. Приемную антенну, плоский диск с большой выпуклой заплаткой, повторяющей форму брюха самолета, надо было установить на этом месте. Основное ее крепление в центре, однако по периметру заплатки были отверстия для крепежных винтов. резьбовая часть которых должна была входить в нарезанные втулки, закрепленные под отверстиями в обшивке самолета. Площадь заплатки для приемной антенны была значительной, и после того, как затянули крепежные винты с одной стороны заплатки, оказалось, что ее край на другой стороне не прилегает плотно к фюзеляжу, образуя зазор около 1 сантиметра. Появилась надежда, что, ослабив затяжку уже поставленных винтов, удастся притянуть заплатку так, что можно будет наживить оставшиеся винты. Мы втроем, мешая друг другу, прижимали край заплатки. Нам помогал наш механик. Он еще жив, а потому фамилию его называть не буду. Назову его просто «молотобоец». Он легким постукиванием молотка средней величины по заплатке помогал нам прижимать заплатку, успевая левой рукой держать наготове очередной винт. Работали мы на земле под самолетом, поддерживая антенну снизу. Была осень, погода стояла дождливая, было холодно. Боковым зрением увидели двух незнакомцев, подходящих мимо от носа самолета к корме. Один помоложе, другой в летах, явно начальник с волевым властным лицом. Они остановились и начали наблюдать за нашей работой. «Чем занимаетесь?» — спросил старший. Первым среагировал молотобоец. Он уронил винт и был на взводе. «А пошли вы, ходят тут всякие!» При слове «всякие» он без надобности с размаху ударил молотком по фюзеляжу. Громыхнуло. «Кто вам дал право разговаривать в таком тоне с главным конструктором самолета?» — выскочил вперед младший. Но старший перебил его. «Что вы делаете, кувалдой по обшивке боевой машины?» Я пояснил, что мы делаем по заказу газон, устанавливаем приемную антенну станции. «А почему приемная антенна на одной линии с передающей?» Я ответил, что в газоне предусмотрено поочередное переключение аппаратуры на приемы излучения. Одновременно приемы излучения не ведутся. Переключение происходит автоматически, и сама логика работы исключает самовозбуждение станции. Ответ как будто его удовлетворил. «Вот что», — сказал он после минутной паузы. «Эту команду надо от работы отстранить. До проведения необходимого инструктажа. Пропуска на сегодня им аннулируйте. Проследи за этим, пожалуйста», — сказал он младшему. «А вы», — обратился он ко мне, — «сегодня съездите к своим конструкторам, пусть обеспечат прилегание к фюзеляжу». Это оказался Андрей Николаевич Туполев, главный конструктор этого самолета и всех самолетов Ту. Он добавил, что нам следовало бы оторвать все гениталии за нашу работу. «Кувалды по обшивке боевой машины», — повторил он, удаляясь. Мы были приятно удивлены, что Туполев, в отличие от своего спутника, не отреагировал на ругательство ему адресованное и весь заряд своего гнева обрушил на наши повинные головы только за возможное повреждение боевой машины, которого, к счастью, не произошло. Он оказался человеком незлопамятным, и на следующее утро наша бригада в полном составе опять продолжила свою работу по сборке приемного полукомплекса в хвостовой кабине самолета. Следует отметить, что в США первые послевоенные годы создали сразу 3 стратегических бомбардировщика: шестидвигательный Б-36 и реактивный Б-47, четырехдвигательный Б-50. Первый из них при взлетной массе в 181 тонну мог пролететь без посадки 16 тысяч километров. Второй при взлетном весе 94 тонны 7500 километров на скорости 800 километров в час. Третий 12 тысяч километров, разумеется, без бомб. В 1949 году Б-36 и Б-50 уже состояли на вооружении американских ВВС, а в 1951 на вооружение стали поступать первые серийные Б-47. Первый полет 17 декабря 1947 года. В то время в Советском Союзе самолет подобного назначения только начинали разрабатывать. Постановление Совмина о создании дальнего бомбардировщика 85 с двигателями АШ-2К или М-253К вышло 16 ноября 1949 года. ОКБ-156, который возглавлял Туполев, предстояло построить воздушный корабль, способный отбомбиться по далеким целям и вернуться домой, пролетев без посадки 12 тысяч километров. С момента выхода правительственного документа до первого полета прошло менее полутора лет. Создание двигателей АШ-2К конструкции Швецова сильно отставало от графика, и на первой машине установили моторы М253К, созданные Добрыниным, впоследствии получившие обозначение ВД-4К. Двигатель — сердце самолета. От того, насколько он удачен, зависит будущее машины. В основу шестиблочных 24-цилиндровых двигателей легли идеи, реализованные в М250, созданном под руководством Скубачевского и Добрынина. К началу 1951 года ВД-4К с четырьмя турбокомпрессорами ТК-36 и реактивными патрубками прошел стендовые испытания. При весе 1930 кг он развивал номинальную мощность 3050 лошадиных сил у земли и 3250 лошадиных сил на высоте 10 000 метров, что превышало высотность, заданную правительством. Суммарная же взлетная мощность достигла 4300 лошадиных сил, что было почти вдвое выше, чем у двигателя-бомбардировщика Ту-4. Удельный расход топлива у Земли находился на рекордно низком уровне – 0,185 килограммов на лошадиную силу в час. С такими моторами создание полноценного межконтинентального бомбардировщика виделось вполне реальным. Вторым важнейшим направлением работ по обеспечению получения требуемых данных самолета 85 стало совершенствование его аэродинамики и мероприятия по повышению весовой отдачи. Основные усилия были направлены на совершенствование аэродинамики и конструкции крыла. В результате проведенных в ЦАГИ исследований проект 85 получил, возможно, лучшее по своим аэродинамическим характеристикам прямое крыло. Системы радиотехнического, радионавигационного и радиосвязного оборудования постоянно модернизировались и улучшались. Сказывались налаженные пути сотрудничества Туполева и Берга. В авиационное оборудование вводились самые современные радиоагрегаты. Первый полет на Ту-85 – экипаж в составе летчика-испытателя перелета, штурмана Кириченко, бортинженера Чернова, выполнил 9 января 1951 года. Ведущим инженером по машине на этапе заводских испытаний был Н. Генов. Совершили всего несколько полетов, и стало ясно, что Ту-85 – это вчерашний день. Фактически новая машина являлась легкой добычей для средств ПВО вероятного противника. Более того, довольно быстро выяснилось, что фирма здорово ошиблась в центровке самолета, сделав ее чрезмерно задней. В итоге носовую часть пришлось утяжелить большим центровочным грузом. В феврале 1951 года главком ВВС Жигарев докладывал Сталину. Опыт воздушных боев в Корее реактивных МиГ-15 с американскими самолетами Б-29 – показывает, что такого типа бомбардировщики при встрече с современными реактивными истребителями, обладающими большими скоростями полета, становятся относительно беззащитными. Пленные американские летчики с самолета Б-29 заявляют, что летный персонал американского бомбардировщика не успевает следить своим подвижным орудием за атакующими его самолетами МиГ-15 и вести по ним прицельный огонь. Это обстоятельство значительно облегчает самолетам МиГ-15 вести атаки по бомбардировщикам Б-29 ввиду сравнительно низких скоростей полета последних, и в результате воздушные бои между этими самолетами заканчиваются, как правило, в пользу самолетов МиГ-15. В 5 воздушных боях с численно превосходящим противником самолетами МиГ-15 сбито 10 американских самолетов Б-29 и один самолет F-80. Потерь самолетов МиГ-15 в этих боях не было. Изложенные выше обстоятельства вызывают тревогу, что наш отечественный бомбардировщик Ту-4, имеющий примерно такие же летные данные, как и Б-29, в том числе максимальную скорость полета до 560 км в час, в военное время при действиях по вражеским объектам, охраняемым современными реактивными истребителями, может оказаться относительно беззащитным. Также вызывает тревогу, что и проходящие в настоящее время летные испытания новый четырехмоторный бомбардировщик конструкции Туполева с дальностью 12 тысяч километров и максимальной скоростью полета до 600 км в час будет обладать примерно теми же недостатками, что и самолет Ту-4. То, что данные по потерям Б-29 в Корее были преувеличены, стало известно недавно. А вот Ту-85 устарел, не успев родиться, но альтернативы ему не было, поскольку отсутствовали как высокоэкономичные турбореактивные двигатели большой тяги, так и мощные турбовинтовые двигатели. Выход был один – продолжить работу над Ту-85. Установка на первую машину двигателей М-253К не остановила разработку их альтернативного варианта АШ-2К. В связи с этим министр авиационной промышленности Хруничев писал министру обороны Булганину: «По состоянию на 20 мая сего года М-253К успешно прошел государственные стендовые испытания и летные испытания на самолете Ту-4, наработав на нем около 100 часов. Первый экземпляр самолета Ту-85 с моторами товарища Добрынина также имеет налет более 50 часов, включая полеты на высоте 10 тысяч метров. По АШ-2К технические трудности, сложность конструкции, большой объем доводочных работ и устранение дефектов по этому мотору не дали возможности товарищу Швецову предъявить его на государственные испытания в установленные сроки. В целях обеспечения своевременной передачи второго экземпляра Ту-85 правительственной комиссии на летные испытания июнь 1951-го, а также в связи с последними указаниями о подготовке к воздушному параду двух экземпляров самолета Ту-85, нами организованы работы по оборудованию и второго экземпляра самолета моторами М-253К. По результатам госиспытаний мотора АШ-2К, которые могут быть проведены в августе сего года, нами будет переоборудован один из самолетов Ту-85 моторами Швецова, и летные испытания будут продолжены. Несмотря на все приказы и постановления, заводские испытания самолета продолжали отставать от графика. Этому в значительной степени способствовала ненадежная работа двигателей ВД-4К, особенно на большой высоте, из-за помпажа турбокомпрессоров. Сноска. Неустойчивый режим работы авиационного турбореактивного компрессора или двигателя, сопровождающийся хлопками, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель. Сам самолет обладал недостаточной продольной устойчивостью и управляемостью, что не позволяло летать в сложных метеоусловиях. Некондиционное пушечное вооружение модифицированных установок самолета Ту-4 находилось в нерабочем состоянии, в связи с чем его испытания планировались на второй машине. Кроме этого, самолет не прошел в полном объеме статических испытаний, что заставило снизить коэффициент эксплуатационной перегрузки с 2,3 до 1,88. При таком состоянии машины полет с максимальным взлетным весом 105 тонн был недопустим. На второй машине, предложенной Туполевым в качестве эталона для серийной постройки, уменьшили максимальную бомбовую нагрузку с 15 до 12 тонн, изъяв вариант подвески 9-тонной бомбы ФАП-9000. Также в конструкцию был внесен целый ряд упрощающих изменений. Эти мероприятия, в сочетании с изменением конструкции закрылков, позволили сузить заявленный диапазон центровок и увеличить запас продольной устойчивости. Одновременно на дублере установили минно-торпедное, а также доработанное бомбардировочное и пушечное вооружение. Улучшили обзор стрелка и увеличили углы обстрела из кормовой установки, усилив ее бронирование. На самолете появилась система жидкого кислорода, а дополнительное противопомпажное устройство, связанное с управлением газа, способствовало достижению устойчивой работы двигателей на больших высотах. Госиспытание второй машины планировалось закончить к октябрю 1951 года. Постановлением Совмина от 28 ноября 1950 года завод номер 18 обязали обеспечить серийный выпуск Ту-85 с июля 1952 года. Однако руководству авиационной промышленности уже в то время стала очевидной необходимость создания и принятия на вооружение бомбардировщика с реактивными двигателями. Повторимся, в то время шла война в Корее, и поршневые бомбардировщики Б-29, с которых был скопирован Ту-4, весьма неважно зарекомендовали себя в боях с МиГ-15. К тому времени в воздушных боях с МиГ-15 американцами было потеряно до трех десятков этих четырехмоторных машин. Дневные боевые вылеты на них были прекращены. Американская авиация в основном довольствовалась только ночными, гораздо менее эффективными боевыми вылетами. В воздушном бою 12 апреля 1951 года в районе реки Елудзян 324-я истребительная авиационная дивизия трижды Героя Советского Союза полковника Кожедуба без своих потерь нанесла американцам сокрушительное поражение. По результатам боя дивизии были засчитаны сбитыми 10 Б-29 и 4 истребителя. Информация о воздушных боях в Корее постоянно доводилась и до высшего политического руководства страны, и до Туполева все более и отнюдь не по своей воле становившегося его частью. Конструктор внимательно изучал секретную информацию, радовался успехам советских истребителей, всячески форсируя выпуск 88-го, будущего реактивного бомбардировщика Ту-16, укрепляясь в своей вере в эту машину. Интересно, что общее проектирование этой машины было закончено также в апреле 1951 года 20 числа. Интуиция Андрея Николаевича поражала окружающих. О ней ходило немало рассказов и анекдотов. Так известно, когда он, слегка покачав или даже просто потрогав самолет, указывал места его конструкции, где начнется разрушение, или, присмотревшись к новой незнакомой ранее машине, уверенно говорил: «Некрасивая, не полетит». Рассказывают, что порой Андрей Николаевич начинал править готовый к сдаче в производство чертеж. Главный аэродинамик ОКБ тихонько вздыхал у него за спиной, а старик рисовал, стирал нарисованной резинкой, а то и пальцем, и снова рисовал. Совсем извозил чертеж, приговаривая: «Вот этак-то лучше выходит, и ты там давай, знаешь, не поднывай зря». Удивительная интуиция Туполева явилась результатом его колоссального опыта, глубоко систематизированных, проверенных экспериментом знаний, врожденным и благоприобретенным умением применять эти знания на практике. Андрею Николаевичу принадлежит еще одна известная фраза: «Информация – мать интуиции». Еще в 1933 году Андрей Николаевич стал объектом исследования психолога П.М. Якобсона, впоследствии доктора психологических наук. Статья Якобсона, опубликованная в журнале «Вопросы психологии» уже после смерти Андрея Николаевича в 1973 году, называлась «Тайны конструкторского ясновидения». Одно из его наблюдений состояло в том, что Туполев практически постоянно находился в состоянии внутреннего наблюдения. Он наблюдал проблему внутри себя. Сам Туполев отмечал, что негодность решений он ощущал физиологически. Сознаешь, ощущаешь, что оно не годится. Оно уже кажется неприятным, иногда даже физиологически противным. Но вернемся в начало 50-х годов, когда туполевский коллектив создал свои самые выдающиеся произведения. В письме от 30 августа 1951 года тогда еще заместитель министра авиационной промышленности Дементьев предложил Булганину Соломонова решение по старой машине. Испытание самолета Ту-85 продолжить, но подготовку к его серийному производству приостановить. Ту-85 отправился в первый дальний полет с аэродрома Лии 12 сентября в 7 часов 15 минут. Предстояло пройти маршрут Москва, Киев, Харьков, Сталинград, Москва. По заданному графику на высотах 3000, 6000, 8000 метров. Спустя 14 часов 15 минут над полигоном в районе Сталинграда закрытым плотным слоем облачности, с высоты 6000 метров сбросили 12 бомб общим весом 5000 килограммов и повернули домой. В 3 часа 57 минут самолет при свете прожекторов совершил посадку на аэродроме Лии. За 20 часов 38 минут было пройдено расстояние около 9500 километров. После полета по остатку топлива в баках определили, что реальная дальность полета на средней скорости 475 км в час превысит 12 тысяч километров. Таким образом, можно констатировать, что уже в 1951 году в Советском Союзе создали межконтинентальный бомбардировщик, подготовленный к серийному производству. Туполев, понимая, что эра самолетов с хорошо знакомыми ему поршневыми двигателями уходит в прошлое, начал разработку бомбардировщика 95 с турбовинтовыми двигателями. По этому поводу в феврале 1951 года он писал Сталину, что получившаяся размерность самолета Ту-95 близка к построенному нами дальнему четырехмоторному бомбардировщику самолету 85 с четырьмя моторами М-253К товарища Добрынина, проходящему сейчас летные испытания. Использование как базы конструкции самолета 85 дало возможность частично сохранить конструктивные формы и использовать ряд агрегатов, конструктивных элементов и узлов. Одновременно это позволило сохранить громадное количество смежников, участвовавших в постройке самолета 85. Тем самым Туполев в самый разгар работ по Ту-85 заложил фундамент долгожителя Ту-95. После прекращения работ по самолету 85 в январе 1952 он же предложил использовать обе машины в качестве летающих лабораторий бомбардировщика с турбовинтовыми двигателями. Тем более, что на нем предполагалось установить аналогичное оборудование, включая так называемую систему слепой посадки «Материк» СП-50, радиолокационные прицелы «Рубидий-М» и «Аргон» и многое другое. В этом же году Су-85 провели испытания самой мощной отечественной фугасной авиабомбы ФАП-9000. Тушка. Хозяйственные потери и разрушения, которые понесли Россия, Украина и Белоруссия в годы Второй мировой войны, были огромны. Гибель миллионов здоровых людей, уничтожение значительной части заводов и фабрик, колхозов и совхозов, предприятий и учреждений поставили Советский Союз в крайне тяжелое положение. Казалось, что его экономический потенциал подорван на полвека, а чтобы восстановить народное хозяйство, понадобится десятилетие. Однако твердая политика руководства страны, помноженная на патриотический энтузиазм и теперь уже трудовой героизм народа, готового идти на личные лишения и трудности, позволили в кратчайшие сроки поднять страну из руины пепла. В тяжелых условиях холодной войны, которую повел против нашей страны Запад, советская экономика стала полностью независимой от зарубежных стран. Страна производила все, что ей было необходимо для внутренних нужд, конкуренция производителей внутри страны отсутствовала. Паразитический хозяйственный механизм западного мира, ориентированный на присвоение чужих ресурсов за счет заниженных цен и недоплаты за труд, практически не затрагивал нашу страну, и именно это позволило ей столь быстро восстановить экономику, разрушенную вражеским нашествием. В Союзе СССР ускоренными темпами наращивалась мощь самых передовых и наукоемких отраслей промышленности – атомный, авиационный, судостроительный. Рост во всем мире национально-освободительного движения, торжество левых идей, высвобождавшихся из-под социального гнета в странах мира, заставили правительство США резко повернуть на путь подготовки к войне. И брецая оружием, посредством прямой агрессии или через купленные верхушки отдельных стран, пытаться навязать им свою волю. Такая политика требовала всемирного усиления военно-промышленного комплекса США, фактически ее и проводившего, создание качественно новых систем вооружений. Первоначально такое превосходство было достигнуто над Советским Союзом в стратегической авиации, затем в атомном оружии. С середины 1945 года американское военно-политическое руководство исходило из того, что Соединенные Штаты монопольно владеют ядерным оружием. Поэтому 14 декабря 1945 года была издана директива Объединенного комитета военного планирования номер 432/D, в которой ставилась задача на подготовку атомной бомбардировки 20 важнейших советских городов. На тот момент США имели уже 196 атомных бомб. Их носителями были бомбардировщики Б-29. К середине 1948 года в Комитете начальников штабов был составлен план ядерной войны с Советским Союзом, получивший кодовое название «Чариотер». Этим планом намечалось в течение первых 30 дней сбросить 133 ядерные бомбы уже на 70 советских городов. Однако, как затем подсчитали американские военные аналитики, этого было недостаточно для достижения быстрой победы, и потому в выводах комитета предлагалось увеличить ядерный арсенал стратегического авиационного командования САК, чтобы обеспечить нанесение массированного ядерного удара. После овладения Советским Союзом секретом ядерного оружия 29 августа 1949 года в Советском Союзе была испытана первая атомная бомба. В США был немедленно разработан план «Троян», в котором предусматривалось начать боевые действия против Союза СССР 1 января 1950 года. На то время США имели 840 стратегических ядерных бомбардировщиков и свыше 300 атомных бомб. Однако в ходе проведенных в США широкомасштабных штабных учений выяснилось, что США не достигнут поставленных целей, и в 1950 году вопрос о превентивной ядерной войне был снят. Ситуация в мире быстро менялась, и США в 1953 году принимают концепцию массированного возмездия. Она базировалась на превосходстве США над Советским Союзом в ядерных боеприпасах и средствах их доставки. В 1955 году США уже имели 1565 бомбардировщиков и 4750 ядерных бомб мощностью от 50 килотонн до 20 мегатонн. В том же году на вооружение был принят стратегический бомбардировщик Б-52. В то же время военно-политическое руководство США начинает осознавать, что в условиях быстрого наращивания Советским Союзом ядерных вооружений, эффективных средств ПВО и стратегической авиации, оно уже не может обеспечить себе победу в большой войне. В 1958 году на вооружение США поступают баллистические ракеты средней дальности «Тор» и «Юпитер», развертывание которых немедленно начинается в Европе. Двумя годами позже – на боевое дежурство ставятся первые МБР «Атлас-Д». Вводится в боевой состав атомная подводная лодка «Джордж Вашингтон» с ракетами «Поларис А-1». Еще ранее, в 1957 году, появились советские подлодки проекта АВ-611 с баллистическими ракетами Р-11ФМ. С появлением в составе вооружений межконтинентальных баллистических ракет ядерные доктрины сторон в значительной степени меняются, а стратегическая авиация остается в них лишь в качестве одной из составляющих ядерной триады: межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, стратегическая авиация. Такие условия игры были навязаны Советским Союзом во второй половине XX века. В этой партии Туполеву, творцу советских тяжелых военных самолетов, выпадала весьма важная роль. Во второй половине 40-х годов перед авиационной промышленностью советской страны со всей остротой встала задача создания скоростных дальних бомбардировщиков. Для Советского Союза создание дальнего реактивного бомбардировщика, способного поражать цели в радиусе нескольких тысяч километров, стала одной из важнейших программ военной авиации. Самолет подобного класса, наряду с межконтинентальными стратегическими бомбардировщиками являлся эффективным средством сдерживания. Необходимость парирования превосходства надводных сил Запада над советскими ВМФ требовала развития класса самолетов, способных уверенно поражать корабли вероятного противника. Поэтому Советский Союз, в отличие от своих западных соперников, все послевоенные годы постоянно развивал и эти типы самолетов. На Западе класс средних стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев в течение двух десятилетий сошел на нет. Б-47 сняли с вооружения в 1960-е годы. Небольшое количество сверхзвуковых Б-58 «Хастлер», первый полет которого состоялся 11 ноября 1956 года, столь же быстро сошло со сцены, как и появилось на ней. Британские «Вэлианты», а англичане старались не то чтобы не отстать, но хотя бы как-то поучаствовать, из-за конструктивных недостатков сняли с вооружения быстрее, чем поставили на него. А «Вулканы» и «Викторы», пережив недолгий ренессанс в качестве ракетоносцев, быстро превратились в заправщики и также были сняты с вооружения. Французский «Мираж-4» к этому классу можно отнести лишь с натяжкой из-за его небольшой грузоподъемности и невысокого радиуса действия. Таким образом, Советский Союз остался единственным из великих мировых держав, который настойчиво в силу своего специфического геополитического и военно-стратегического положения продолжал проектировать и строить самолеты класса «дальний бомбардировщик». Одной из главных машин в противостоянии Запада и Востока стал советский дальний бомбардировщик Ту-16, созданный в начале 50-х годов в ОКБ Туполева. Создание этого бомбардировщика, как и немногим позднее стратегического Ту-95, стало ответом на создание и быстрое принятие на вооружение в США стратегических бомбардировщиков Б-36, Б-47, Б-50, Б-52 и Б-58. Первые проработки технического задания на проектирование стратегического межконтинентального высотного реактивного бомбардировщика, носителя ядерного оружия, в США начались еще осенью 1945 года. В нем ставилась задача создать самолет, который заменит Б-36. Бомбардировщик Б-36 «Миротворец» фирмы «Конвейер», совершивший свой первый полет 8 августа 1946 года, был машиной, поражающей воображение, с максимальной бомбовой нагрузкой почти 40 тонн, способной доставить 5 тонн бомб на 10 тысяч километров, вооруженный 16 20-миллиметровыми скорострельными пушками, размещенными в 8 автоматически наводящихся башнях, с экипажем от 9 до 23 человек. Это был крупнейший по габаритам, размах крыла 70,1 метра, длина 49,6 метра, боевой самолет в истории. Авиадредноут приводили в движение 6 толкающих поршневых, а позднее дополнительно еще 4 турбореактивных двигателя. Создав этот огромный самолет, а их было выпущено не 5 и не 10, а 383 машины, Соединенные Штаты продемонстрировали свое колоссальное богатство. Ведь создать в то время такой самолет, да еще в количестве нескольких сотен, могла тогда только эта страна. Стоимость «Миротворца» без радиоэлектронной начинки в серии колебалась от 3,8 до 6,3 миллиона долларов в ценах конца 40-х годов. Андрей Николаевич с большим интересом просматривал многочисленные статьи, появившиеся в то время в западной авиационной литературе, посвященные этому самолету-гиганту. Американцы не секретили свою машину, напротив, всячески козыряли ее внешним видом и скрытой за ним мощью. Слава богу, ее не довелось испытать никому. Туполев порой удивлялся прямолинейным и дорогостоящим подходом проектировщиков этой машины, но чаще восхищался промышленными возможностями страны, способной решать сложнейшие задачи. В то же время в чисто русской манере Андрей Николаевич посмеивался над американским самолетом, говорил в узком кругу, что мы-то сделаем машину гораздо дешевле, а по сути ничуть не хуже. Обоснованной, проверенной наукой, подтвержденной опытом твердой уверенности в своих силах у Туполева всегда хватало. С достижениями потенциального противника, американцев, по распоряжению Андрея Николаевича был ознакомлен личный состав ОКБ. В коридорах были развешаны от руки и со вкусом выполненные схемы, где были представлены наложенные масштабные проекции Б-36, Ту-4 и самолета 85. Здесь же в таблицах сравнивались геометрические и летные данные бомбовой нагрузки. Уже в конце войны стало ясно, что будущее принадлежит реактивным самолетам. В США в первые послевоенные годы был замыслен бомбардировщик еще более грозный, чем колоссальный Б-36. В начале 1946 года при выработке основных требований к новой машине были рассмотрены около 30 компоновок с различными профилями крыла, двигателями и максимальной взлетной массой при обеспечении минимального лобового сопротивления в заданных габаритных размерах. В результате конкурса в середине 1946 года с фирмой Boeing был заключен контракт на теоретические исследования и эскизное проектирование стратегического межконтинентального бомбардировщика. Новый реактивный бомбардировщик со стреловидным крылом, аэродинамически совершенный Б-47, был выкачен 12 декабря 1947 года на бетонку аэродрома фирмы Boeing в Рентоне. 17 декабря 1947 года летчики-испытатели Робинс и Ослер впервые подняли прототип с заводского аэродрома и пригнали на базу Мозес-Филд, где начались всесторонние испытания новой машины. Андрей Николаевич с восхищением отнесся к чистым аэродинамическим формам Б-47. Он попросил сделать модель этого самолета, и достаточно долгое время модель находилась в его рабочем кабинете. Не раз со словами «посмотрите, повертите, поучитесь» он предлагал ближайшим помощникам взять модель в руки. Возможно, изящное стреловидное крыло Ту-16 было навеяно формами Б-47. Тогда же, в декабре 1947 года, в связи с быстрым ростом боевых возможностей истребителей, Министерство авиации США внесло коррективы в тактико-технические требования в сторону увеличения дальности, скорости и потолка полета. Чтобы их выполнить, требовалось увеличить вес и размеры самолета, добавить еще два двигателя к имевшимся шести. В следующем году специалистами Боинга был подготовлен проект бомбардировщика со стреловидным крылом большого удлинения, под которым на пилонах должны были устанавливаться спаренные турбореактивные двигатели ТРД Pratt & Whitney марки J-57. В начале 1949 года проект был одобрен руководством ВВС и представлен на утверждение президента Трумана. Решение о развертывании программы производства Б-52 прошло без задержек. В ноябре 1951 года из ворот сборочного завода фирмы в Сиэтле в торжественной обстановке выкатили первый опытный экземпляр, получивший обозначение YB-52. Однако его первый полет состоялся только 15 апреля 1952 года. Летчик-испытатель фирмы Boeing Джонсон и летчик-испытатель ВВС подполковник, впоследствии генерал Таунсенд, совершили перелет с заводского аэродрома на авиабазу Мозес-Лейк, где должны были проводиться испытания. В этом же месяце была готова и вторая опытная машина XB-52, летные испытания, которые начались 2 октября 1952 года. Удивительно, но и советская машина 88-1, будущий Ту-16, совершила свой первый полет 27 апреля 1952 года, менее чем через 2 недели после американца. Так тесна по времени была тогда конкуренция в гонке вооружений. По замечанию главкома ВВС П.С. Дейнекина, Ту-16 был ответом на дальний бомбардировщик Б-47, а нашим ответом на Б-52 стали стратегические Ту-95 и М-4. Сноска. Петр Степанович Дейнекин родился в 1937 году главком ВВС, с 1991 по 1998. Заслуженный военный летчик Союза ССР 1984, Герой России 1997, генерал армии 1996, доктор военных наук. Б-52, выражаясь авиационными терминами, представляет собой цельнометаллический верхний план с тонким стреловидным в 35 градусов крылом большого удлинения. Фюзеляж имеет секционную конструкцию. В его центральной части располагается один большой бомбоотсек. Кабина экипажа герметизирована. Все рабочие места сконструированы с учетом обеспечения максимальных удобств. Силовая установка состояла из 8 турбореактивных двигателей Pratt & Whitney J57P3 с тягой каждого по 3946 кГС, установленных попарно. В то время это был самый большой реактивный бомбардировщик в мире. Его длина составляла 47,73 метра. Размах крыльев 56,39 метра. Максимальная взлетная масса 190 тонн. В соответствии со сложившейся в США традицией, новому самолету наряду с буквенно-цифровым обозначением Б-52 присвоили наименование «Стратокрепость». Командующему стратегической авиацией ВВС США, воинственному генерал-лейтенанту Ли Мэю, настолько понравились новые машины, что еще до готовности самолетов первой серии Б-52А он настоял на выдаче фирме «Боинг» большого заказа на поставку бомбардировщиков второй серии Б-52Б. Чтобы его выполнить, производство Б-52 было развернуто на двух заводах в Сиэтле и Уичите. В качестве рекламной акции был организован ряд дальних беспосадочных перелетов. Все модификации Б-52 оборудовались системой дозаправки топливом в полете Flying Boom, что делало неограниченным радиус их действия. Так, например, в январе 1957 года три бомбардировщика совершили кругосветный перелет, пролетев 39 750 километров за 45 часов и 19 минут. При этом они 5 раз выполняли дозаправку в воздухе. Американские конструкторы продолжали совершенствовать машину. 9 марта 1956 года совершил первый полет бомбардировщик модификации «Си». Всего их было построено 35 штук. Его оснастили двигателями J-57 P-19W с увеличенной до 5488 кГС тягой, более совершенной бомбардировочной навигационной системой и увеличенной емкостью топливных баков, что позволяло достичь дальности полета 12 250 км без дозаправки в воздухе. Возросла и максимальная бомбовая нагрузка. Б-52С стали первыми носителями американской водородной бомбы МК-17. Ее длина составила 7,4 метра, диаметр 1,557 метра, масса 19 050 кг, мощность в пределах 10-25 мегатонн. Модернизация Б-52 вызвала рост веса самолета на 8 тонн, что требовало повышения пилотажных навыков экипажа для эксплуатации более тяжелой машины. С моделей «Си» все Б-52 стали окрашиваться в специальный зелено-коричневый камуфляжный цвет. Специалисты «Боинга» продолжали работу по наращиванию боевых возможностей самолета. 4 июня 1956 года в воздух поднялся первый из 170 бомбардировщиков Б-52D. Здесь применили все достижения военной электроники, существовавшие на то время. Были установлены новая система управления огнем бортового вооружения и бомбардировочно-навигационная система. Взлетный вес машины увеличился до 202 тонн. Б-52D широко использовались в период ведения войны в Индокитае. 15 июня 1965 года 17 бомбардировщиков Б-52D, стартовав с авиабазы «Андерсон», нанесли бомбовые удары по объектам на территории Вьетнама. В первые годы войны чаще всего применялся способ бомбометания с больших высот по площадям, на которых могли располагаться цели, имеющие военное значение. Для ударов по тропе Хошимина Б-52 использовали свое оружие с малых высот. В декабре 1972 года при проведении операции «Лайнбрейкер-2» модернизированные Б-52Д совершили 729 вылетов для атаки 34 объектов, на которые в течение 11 суток было сброшено 15 тысяч тонн бомб. В результате этих бомбардировок были уничтожены или повреждены 1600 сооружений, 10 аэродромов, 80% установок по выработке электроэнергии, а также уничтожены хранилища 1/4 нефтепродуктов Северного Вьетнама. При этом, по американским данным, уровень потерь самолетов оказался ниже расчетного и не превысил 2,5%. Истребителями МиГ-21 было сбито 2, по другим данным 3. Б-52Д, один из них тараном. Огнем ЗРК еще 16 или 18 Б-52. Несколько самолетов были уничтожены огнем зенитной артиллерии. В начале 21 века планировалось, что 75 бомбардировщиков Б-52H, ресурс планера которых после ряда доработок увеличился с 18 до 34,5 тысяч часов, а взлетный вес до 225 тонн, будут находиться в строю до 2040 года. При этом 47, по другим данным, 44 самолета будут модернизированы для применения высокоточного и неядерного оружия. Тяжелые бомбардировщики этого типа продолжают оставаться основной ударной силой стратегической авиации США. Командование советских ВВС начало формулировать требования к концепции будущего дальнего бомбардировщика с турбореактивными двигателями сразу же после начала поступления в ВВС самолетов Ту-4. В планах ВВС на 1947-48 годы уже фигурировал класс дальнего бомбардировщика с дальностью порядка 6000 км с максимальной скоростью 900 км в час, потолком 15 тысяч метров, нормальной бомбовой нагрузкой 3 тонны, максимальной 20 тонн. Он должен был иметь мощное оборонительное вооружение и современное пилотажно-навигационное и прицельное оборудование. Самолет рассматривался как носитель обычных и ядерных бомб и самолетов-снарядов. Особое внимание ВВС обращало на использование самолета в качестве носителя крупных самолетов-снарядов массой до 7 тонн. Согласно взглядам военных, новый самолет в перспективе должен был заменить в частях дальней авиации быстро устаревающие Ту-4. Уже тогда становилось ясно, что у поршневых машин очень мало шансов на прорыв современных систем ПВО. Эти предположения вскоре подтвердились событиями над Корейским полуостровом. Объективно будущее было за самолетами с силовыми установками на базе турбореактивных и турбовинтовых двигателей. По обе стороны железного занавеса сворачивались работы по поршневым бомбардировщикам, форсировалась разработка и ускоренное внедрение в войска бомбардировщиков реактивных. Практическая реализация дальнего бомбардировщика с турбореактивными двигателями сдерживалась отсутствием мощных и достаточно экономичных двигателей этого типа. Но такое положение было временным. К концу 40-х годов двигательные ОКБ развернули работы по созданию мощных турбореактивных и турбовинтовых двигателей, которые позволили в короткий период создать в начале 1950-х годов отечественные бомбардировщики среднего и межконтинентального класса. Проект Ту-80 стал этапным. После него развитие туполевских дальних бомбардировщиков пошло в двух направлениях. Первое – прямое развитие конструкции Ту-80 в сторону увеличения массогабаритных параметров привело к созданию межконтинентального Ту-85, последнего в мировой практике дальнего поршневого бомбардировщика, а затем и дальнего стратегического Ту-95. Второе – развитие конструкции среднего бомбардировщика вылилось в создание Ту-16. Прежде чем приступить к созданию дальнего бомбардировщика, с околозвуковыми максимальными скоростями отечественным авиастроителям предстояло решить ряд теоретических и практических задач в областях аэродинамики, конструкции самолета, развития новых мощных реактивных силовых установок и так далее. Создание первых истребителей со стреловидным крылом, опыт их испытаний, доводок, результаты научных исследований в аэродинамических трубах ЦАГИ, а также изучение трофейных германских материалов по стреловидным крыльям большого удлинения позволили во второй половине 40-х годов приступить к работам по практическому применению подобных крыльев для бомбардировщиков. Одним из первых в Советском Союзе к разработке бомбардировщика со стреловидным крылом и оперением приступила УКБ Туполева, где спроектировали, построили и испытали на стендах конструктивные модели крыльев различной стреловидности и жесткости. Для прочнистов особую сложность составлял расчет корневой части крыла, в которой при выбранной двухлонжеронной схеме передний лонжерон оказывался длиннее заднего и был более нагружен. Для изучения поведения данной конструкции в УКБ были разработаны оригинальные методики исследований, давшие большой эффект при изучении нагружений конструкции скоростных самолетов. В частности, прочнисты во главе с Черемухиным детально изучили распределение силовых потоков в кессонах центроплана и консолях крыла в ОКБ с применением масштабных моделей. По результатам испытаний моделей разработали инженерную методику расчета стреловидного крыла и оперения. К этой работе активно привлекали специалистов ЦАГИ – Кана, Свердлова, Киселева и других, много сделавших для развития теории и практики проектирования стреловидных крыльев. Таким образом, к началу рабочего проектирования первых самолетов со стреловидным крылом в ОКБ имелись теоретический задел по силовой работе конструкции таких крыльев и готовые методики их расчета. В самом ЦАГИ к активным работам по скоростным самолетам со стреловидными, ромбовидными и треугольными крыльями приступили сразу же после окончания войны, во многом опираясь на работы германских ученых, значительно продвинувшихся в этой области. Исследования по скоростным стреловидным крыльям в ЦАГИ возглавлял академик Струминский. В ходе исследований ЦАГИ большое внимание обращалось на стреловидные крылья для дальних самолетов-носителей, а также на вопросы их общей аэродинамической компоновки, так как задача создания этих самолетов являлась одной из приоритетных. Трудности разработки компоновки самолетов этого типа заключались, во-первых, в необходимости получения высокого аэродинамического качества на больших дозвуковых скоростях. От этого во многом зависела дальность полета. Во-вторых, в оптимизации размещения нескольких двигателей для создания необходимой тяги. А в-третьих, в необходимости обеспечения приемлемых взлетно-посадочных характеристик при увеличенной нагрузке на крыло. В апреле 1948 года Черемухиным в бригаде проектов ОКБ подготавливается обобщающий материал по теме исследования летных характеристик тяжелых реактивных самолетов со стреловидным крылом. Рассматривались тяжелые машины с 35-градусным стреловидным крылом с полетными массами от 80 до 160 тонн, с суммарными тягами силовых установок от 12 тысяч до 24 тысяч КГС. Диапазон исследований охватывал машины от бомбардировщика средней дальности до межконтинентальной стратегической. Проведенный анализ показал, что обеспечить необходимые дальности полета возможно только с принятием максимальных массогабаритных параметров и использованием двигателей сравнительно небольшой тяги. Конец второй дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.